Одесский полуподвальный ресторанчик на Молдаванке никогда не пустовал. Собственно, не слишком дорогие ресторанчики всегда пользуются спросом, и не только в Одессе. Но Алтын на Молдаванке служил местом, где забивали стрелку, чтобы разобраться в воровских делах или просто обмыть удачную сделку. В общем, малина. В углу за дубовым столиком без скатерти сидела неприметная на первый взгляд парочка, и за обедом мужчина с женщиной обсуждали какие-то свои семейные проблемы. Парень довольно крепкого сложения похож был либо на армянского грузина, либо на цыганского еврея. Либо на всех сразу, потому что на живом лице его, обрамленном копной черных волос, играли темным светом живые глаза, время от времени осторожно осматривающие помещение. Девушка, статное белокурое бестие в дорогом замшевом костюмчике с резной костяной заколкой в волосах, сверкающая бриллиантовым кулоном на краю заманчивого декольте, не сводила глаз со своего собеседника. «Знаешь, Тамара, — тихо говорил парень, — у меня недаром погоняло Котовский. До этого просто бесом звали». «А почему вдруг Котовский?» — поинтересовалась девушка. «Очень просто. Меня с измальства менты поймать не могли. Я заговоренный». «Ну да», — усмехнулась девушка. «Недаром сейчас срок отмотал. Наверное, за побег. Не заливай, Толя». «Точно!» — вскричал парень. «Попадание в десятку! Прикинь, я конвойных сгреб обеими руками и лбами их друг от друга, а сам в окно и со второго этажа. Ушел. Правда, недалеко. Сдали меня. А в КПЗ сами менты Котовским прозвали. Дескать, тот боец революции примерно так же обрывался. Но сразу сообщили мне, что зря бежал, что терпил и забрал из ментовки заяву. И меня прямо с суда под звон литавров отпустить хотели. А так, впаяли за побег по самое не хочу. Но мне повезло. На этот раз срок скостили, потому что побег не считается тяжким преступлением». «Все хорошо, что хорошо кончается», — улыбнулась Тамара. «Но мне твое бывшее погоняло бес больше нравится. Давай выпьем за тебя». «Давай», — согласился Толя. «Но я тебе сейчас расскажу, как все случилось. Никому не рассказывал. Тебе расскажу». «Ну, будь здорова». После того, как они выпили по очередной рюмочке коньяку, Тамара принялась за поданную к столу рыбу «Хвост дьявола», приправленную артишоками, маслинами и кусочками лимона. Все это рыбное хозяйство было запечено под французским соусом «Марешаль». Ни девушка, ни ее приятель еще не сталкивались с таким кушаньем. Но в Одессе чего только не бывает. На то она и Одесса. Анатолий не стал пока налегать на кушанье. Он закурил и, глядя на подружку, уплетающую морскую диковинку, начал вспоминать. «Я действительно никому не рассказывал, а тебе расскажу. Потому что у меня еще не было такого друга, который за мной на любой край земли, на любое дело, да и отмажет от ментов, если понадобится. Даже мой корефан, Сеня Шварцберг, на это не способен». «А где он сейчас?» — вставила Тамара. «В Кишиневе. И мы отсюда туда мотанем. Там есть яма клеевая, можно отсидеться». «Так вот», — продолжил Толя, «здесь, в Одессе, какое-то время паханом был Толя Черкас, законник, который не сломался на воровском расколе в 50-х и на Хрущева с горки плевал. Он был учеником самого Бенечки Крика, а я, выходит, стал учеником Черкаса. Чуешь, к чему я тебе это рассказываю?» «Да», — кивнула девушка. «Ты считаешь себя вором в законе, а у законников не может быть ни семьи, ни дома, ни родины. Это ты хотел мне сказать? Но я сама воровка и уважаю воровские законы. Я буду всегда с тобой, пока нужна. А любить до гроба... Кто ж до гроба любить сможет?» «А ты как раз и сможешь», — уверенно сказал Толя, разливая коньяк по рюмкам. «Мне такая и нужна. Но то, что меня трудно поймать, вовсе не черкеса заслуга, а его половинки, которая жива еще и также занимается черной магией. Мы к ней пойдем прямо отсюда». «Ты хочешь сказать, что на тебе какое-то заклятие есть?» — не поверила Тамара. «По-твоему, чернокнижники ворам помогают?» «Еще как помогают. На то они и чернокнижники. Это как раз нам на руку получилось, когда в 70-м году один лысый материалист прокричал с броневика, мол, ничего нематериального нет и быть не может, потому что не может быть. Оказывается, все может. И все есть. Нужно всего лишь согласие человека на овладение непонятными энергиями, то есть непонятными только для других. Согласна? «Еще как! Ты же сам сказал, что я за тобой в огонь и в воду. Давай выпьем». «Давай», — беззаботно кивнул Толя. «Сейчас ко мне два крифана сюда заглянуть должны. Я им стрелку забил. Их в Одессе галимзянчиками кличут. А потом мы с тобой к бабе Циле в гости заглянем». Не успели Толя с Тамарой осушить еще по стопочке, а к ним уже присели недавно помянутые братья Мехтиевы, то есть галимзянчики. Братья поздоровались и не отказались осушить по рюмочке со свиданницем. Но то ли спешили куда, то ли мешать застолью не хотели, а очень быстро откланялись, сказав только: «Ты, бес, нас здесь не ищи пока. Завтра мы с Валеркой сваливаем в столицу», — произнес, закусывая, Виталик. «Там, говорят, дело грамотное нарисовалось. Если что, тебе маяк кинем. Ты в Кишиневе будешь?» «Ага. Где обычно? Пишите, малявы». И Толя обнял братьев на прощание. «Но глядите, не спалить в Москве. Там, говорят, после Олимпиады ментуры как собак нерезанных». «Ну ты даешь, что ли?» — вставила Тамара. «Назови мне место, где ментов сейчас нет». «И то верно», — согласились братья. После этого Толя с Тамарой тоже долго засиживаться не стали. Надо было успеть на лонжерон, пока трамваи ходят. Баба Циля жила недалеко от пляжа, но трамвайный путь туда проходил возле чумного могильника, засыпанного еще во времена царя Гороха толстым слоем земли. Одесситы всегда обходили это место стороной, а вот дом бабы Цили стоял совсем недалеко от этого места. Никто из городских властей даже не собирался предлагать жителям этого жуткого района снос старых домов и постройку современных небоскребов. Да, одесситы иногда бывают отрывными, но почти каждый из них помнил, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. Именно в этот же день археологи вскрыли могилу Тамерлана. Ничего в этом мире просто так не происходит. Поэтому одесский чумной могильник старались не трогать. Более того, не замечать. Как обычным людям жилось по соседству с таким опасным курганом, это уже другой вопрос. Важно, чтобы никто не нарушил покоя свирепой болезни. Все это бес успел пересказать Тамаре на пути к дому бабы Цили. Дворовый пес издали учуял гостей и заливался бешеным лаем. Баба Циля оказалась дома и вышла посмотреть, кого это несет на ночь глядя. «Баба Циля, это я», — подал голос Анатолий. «Второй день в Одессе никак зайти не мог». «А, бесенок», — обрадовалась хозяйка. «Ты не один?» «Нет, не один. Это моя половинка». «Половинка, говоришь?» Хозяйка подошла к забору, загнала пса в конуру и открыла гостям калитку. «Тебе половинкой обзаводиться все равно, что Шаланде удирать от очуров со сброшенным якорем». «Удеру. Как-нибудь. С помощью бабы Цили», — парировал Анатолий. «Сможешь ее причастить к трапезе нашей?» «Ох ты, чего захотел», — заворчала хозяйка. «Слушай меня. Стой там. А ты у девахи-то спросил? Таки, может, она не захочет?» «Я захочу», — поспешила успокоить бабу Цилю девушка. «Таки судьба у нее такой», — бес произнес это грассируя, даже голос попытался сделать похожим на голос хозяйки. «Не дразнись», — грозно прикрикнула на него баба Циля, «а то я тебе яйца обрежу, и ты никакой девахе не нужен будешь». «Я не откажусь от него», — попыталась уверить хозяйку Тамара. «Я сама воровка». «Вот этим, девочка, не кичись», — вскинул указательный палец вверх баба Циля. «Вор вору рознь. Но коли так, пойдем в дом, мне переодеться надо». Пока баба Циля переодевалась, Тамара с бесом примостились в углу на мягком диванчике, попивая кофе. Девушка тем временем с любопытством оглядывала логово настоящей колдуньи. Именно в разряд этих особей она скоропостижно записала хозяйку. А дом был действительно любопытен. Под потолком висела люстра в виде шара, склеенного из кусочков зеркал. Видимо, во время сеанса хозяйка включала где-то моторчик, и шар начинал вертеться, рассеивая по комнате шаловливых зеркальных светляков. На противоположных стенах висели иконы Христа Спасителя. Но над каждой был прикреплен настоящий череп с двумя скрещенными костями. То есть, все равно, что два креста, перевернутых вверх ногами, догадалась Тамара. Дверь в комнату, похоже, находилась с южной стороны, значит, окна с северной, и между ними прибито изображение огромной летучей мыши с расправленными крыльями. Еще в комнате находился любопытный шкаф, в котором на полках видны были через стеклянные дверцы множество разных склянок, бутылок и глиняных горшков. Эти вещи хозяйка явно использовала для колдовства. Было это истиной, или Тамаре просто так хотелось, останется неизвестным, поскольку баба Циля вернулась в комнату, одетая в костюм Пьеро, только черного атласа и спадающим на спину капюшоном. «Ну, пора идти», — произнесла баба Циля с могильным голосом. «Подумай, девочка, готова ты молиться этому светозарному богу, имя которого Люцифер? Ты будешь знать, как овладеть энергией денег, то есть энергией управления миром». «Значит, всем миром управляют воры, только разных весовых категорий?» — удивилась Тамара. «А ты как думаешь?» — усмехнулась баба Циля. «Человек, поклоняющийся власти денег, всегда доступен. Но если ты полностью сможешь овладеть энергией финансов, то она будет слушаться тебя без всяких там институтов». «Хорошо, я согласна», — кивнула девушка. «Что нужно делать?» «Пойдем пока». Хозяйка вышла на улицу, прихватив в сенях карбидный фонарь. Она шла впереди, и шаркающая походка у нее куда-то исчезла. Но вскоре Тамара заметила, что тропинка сворачивает к тому самому чумному могильнику, про который бес так подробно рассказывал на пути к Циле. «Может быть, просто запугать хотел?» — прокралась в голову девушки крамольная мысль. Но она тут же отогнала ее, потому что верила в своего друга, как в Бога. Тропинка заканчивалась на вершине. Но если есть тропинка, значит, сюда кто-то все-таки наведывается. Или человека постоянно тянет к чему-то запретному, или же баба Циля не одинока в своем искусстве чернокнижества. Это уж как пить дать. «Раздевайся», — властный голос бабы Циля прозвучал, как выстрел пистолета. «Раздевайся, кому говорю». Больше повторять не пришлось. Тем более, что бес стоял рядом и согласно кивал. «Совсем раздевайся», — скомандовала хозяйка, когда девушка скинула одежду и стояла, ежась от холода. Пока жертва стаскивала с себя оставшуюся одежду, баба Циля накинула на голову черный капюшон, подобрала с земли палку и принялась очерчивать место, где они стояли. Затем взяла девушку за руку, повела прямо в центр получившегося круга и толкнула. Девушка непроизвольно сделала шаг вперед и упала. В центре нарисованного круга оказался провал. Яма была неглубокой, но при слабом свете карбидового фонаря, который держал уже Толя, стали видны стенки могилы, куда ее столкнула колдунья. Могилы? Да, настоящие могилы, и только что кем-то услужливо откопанной. Сознание Тамары вдруг захлестнул подлый животный страх, и девушка даже тихохонько пискнула. Ее не услышали, но страх, к счастью, испарился. Послышались голоса. Это баба Циля говорила что-то на непонятном для человеческого уха языке, а бес автоматически все повторял. И вдруг почва вздрогнула. Тамара на сей раз действительно подумала, что проваливается в чумной могильник, и судорожно ухватилась за край могилы. Но толчки больше не повторялись. И Тамара убедила себя, что это ей только показалось. Однако трезво соображать девушка уже не могла. Она смутно помнила еще конец ритуала, но как добралась до постели, это было уже выше восприятия. Самое важное, что навсегда запомнились слова бабы Цили. «Ты наша, доченька, теперь уже наша. И отныне будешь слышать свою половину даже из другой части света».